Их голоса, сначала неясные, становились все громче, так что слышно было каждое слово, но по мере того, как процессия удалялась, они стали рассеиваться между колоннами, стихать, и, наконец, все смолкло. «Однако эти люди не столько едят, пьют и копят богатство», — подумал Рамсес, — «они действительно служат богам даже ночью. Но для чего это статуи?» Царевич не раз видел на границах номов статуи богов, которых жители соседнего нома забрасывали грязью, а солдаты чужеземных полков обстреливали из луков и прощей. Если боги терпеливо сносят такое поношение, то вряд ли их трогают также молитвы и процессии. «Кто, впрочем, видел богов?» — задал он себе вопрос. Огромные размеры храма, его бесчисленные колонны, огни, горящие перед статуей — все это привлекало Рамсеса. Ему захотелось осмотреться в этом таинственном сумраке, и он пошел вперед. Вдруг ему почудилось, будто к его затылку мягко прикоснулась чья-то рука. Он оглянулся. Никого не было. Он пошел дальше. На этот раз две руки обхватили его голову, а третья, большая рука, легла на плечи. — Кто здесь? — вскрикнул царевич и бросился к колоннам, но споткнулся и чуть не упал. Кто-то схватил его за ноги. Ему снова стало страшно, еще больше, чем в келье, и он, как безумный, побежал, натыкаясь на колонны, которые, казалось, нарочно преграждали ему дорогу. Темнота охватывала его со всех сторон. «О, святая богиня, спаси!» — прошептал он. И тут же остановился. В нескольких шагах от него были широко открытые ворота храма, в которых глядело звездное небо. Он оглянулся. Среди леса гигантских колонн горели светильники, едва освещая бронзовые колени богини Хатор. Царевич возвратился в свою келью, взволнованный и потрясенный. Сердце металось в груди, как птица, пойманная в силки. Впервые за много лет он пал ниц и стал горячо молиться о милосердии и прощении. «Ты будешь услышан», — раздался над ним приятный голос. Рамсес быстро поднял голову, но в келье никого не было. Тогда он стал молиться с еще большим жаром и так и заснул, распростертый крестообразно на каменном полу, припав к нему лицом. На следующий день он проснулся другим человеком. Он познал власть богов и получил надежду на прощение. С этих пор, в продолжении длинного ряда дней, Рамсес с рвением и верой предавался благочестивым испытаниям. Он дал сбрить себе волосы, облачился в жреческие одежды, подолгу молился в своей келье и четыре раза в сутки пел в хоре самых младших жрецов. Его прошлая жизнь, заполненная развлечениями, казалась ему отвратительной. С ужасом думал он о том неверии, которым заразился от распущенной молодежи и чужеземцев. И если бы ему в это время предложили выбрать трон или жреческий сан, он не знал бы, что предпочесть. Однажды верховный жрец храма призвал царевича к себе и напомнил, что он пришел сюда не только молиться, но и познать мудрость. Похвалив его благочестивый образ жизни, благодаря которому он уже очистился от мирской суеты, жрец велел ему ознакомиться с существующими при храме школами. Скорее из послушания, чем из любопытства, Рамсес прямо от него отправился во внешний двор, где помещался класс чтения и письма. Это был большой зал, который освещался сверху через отверстие в крыше. На циновке сидело несколько десятков совершенно обнаженных учеников с навощенными дощечками в руках. Одна стена была из гладкого алебастра. Перед ней стоял учитель, в разноцветными мелкими чернилами чертил на ней знаки. Когда царевич вошел, ученики, почти все одного с ним возраста, пали ниц. Учитель же, склонившись, прервал урок, чтобы прочесть юношам наставление о великом значении науки. «Друзья мои», — говорил он, — «человек, у которого сердце не лежит к наукам, должен заниматься физическим трудом и напрягать зрение. Но тот, кто оценил преимущество учения и отдался ему всей душой, может достичь всякой власти, всяких придворных должностей. Помните об этом. Взгляните на жалкую жизнь людей, не знающих грамоты. Кузнец Чорин, вымазан сажей, руки у него в мозолях, и работает он день и ночь. Каменотес, чтобы наполнить желудок в кровь, сбивает себе пальцы. Штукатура, отделывающего капители в форме лотоса, порой сносит ветром с гребни кровли. У ткача всегда согнуты колени. Оружейный мастер вечно странствует. Не успеет он вечером вернуться в свой дом, как утром уже спешит его покинуть. У маляра, расписывающего стены жилищ, пальцы всегда в краске, а время он проводит в обществе прохвостов. Скороход, прощаясь с семьей, должен писать завещание, ибо рискует встретить в пути хищных зверей или кочевников-азиатов. Я показал вам судьбу людей, занимающихся разными ремеслами, так как хочу, чтобы вы полюбили искусство письма, основу всех основ. А теперь я покажу вам его достоинство. Письмо важнее всех других занятий. Тот, кто владеет искусством письма, с детства пользуется уважением, ему поручаются великие дела, а тот, кто неграмотен, живет в нищете». Учение в школе тяжело, как восхождение на гору, но зато вам хватит его на целую вечность. Спешите же как можно скорее постичь и полюбить науку. Звание писца — высокое звание, его чернильницы и книга доставляют ему радость и богатство». После этого похвального слова науки, которое в течение 3000 лет неизменно слушали египетские ученики, учитель взял мелок и стал писать на алебастровой стене азбуку. Каждая буква изображалась несколькими иероглифическими или дематическими знаками. Глаз птицы или перо обозначали букву А, овца или цветочный горшок — букву Б, стоящий человек или челнок — букву К, змея — Р, сидящий человек или звезды — С. Обилие знаков крайне затрудняло обучение чтению и письму. Рамсес устал все время только слушать и оживлялся, когда учитель заставлял кого-нибудь из учеников начертить или назвать букву и бил его палкой за ошибки. Распрощавшись с учителем и учениками, наследник из школы песцов прошел в школу землемеров. Там молодых людей учили снимать планы с полей, имевших чаще всего форму прямоугольника, и нивелировать почву при помощи двух вех и угольника. В этом же отделении учили писать числа, искусство не менее сложному, чем писание иероглифов или дематических знаков. Простейшие арифметические действия составляли программу высшего курса, и производились они при помощи шариков. Рамсесу это скоро наскучило, и прошло несколько дней, прежде чем он решился посетить школу лекарей. Это была и в то же время и больница, представлявшая собой большой тенистый сад, где благоухали душистые травы. Больные проводили здесь целые дни на воздухе и солнце, лежа на койках, на которых вместо матрацев было натянуто полотно. Рамсес вошел туда в самый разгар врачевания. Несколько пациентов купалось в проточном пруду, одного смазывали благовонными мазями, другого окуривали, некоторых усыпляли при помощи взгляда и движения руки, кто-то стонал в то время, как ему вправляли вывихнутую ногу. Тяжелобольной женщине жрец подносил в кружке микстуру, приговаривая: «Войди, лекарство, войди, изгони боль из моего сердца, из моих членов, чудотворное лекарство». Царевич в сопровождении великого лекаря направился в аптеку, где один из жрецов изготовлял целебные снадобья из трав, меда, оливкового масла, из кожи змей и ящериц, из костей и жира животных. При появлении Рамсеса жрец не оторвал глаз от своей работы. Продолжая взвешивать и растирать какие-то вещества, он бормотал молитву: «Исцелила Исиду, исцелила Исиду, исцелила Гора. О, Исида, великая волшебница, исцели меня, избавь от всех дурных злых болезней, от лихорадки бога и лихорадки богини. О, Шанагат, сын Эйенегаты, Эрукаты, Кураурашагаты, Папарука, Папарака, Папаруга». «Что он говорит?» — спросил наследник. «Это тайна», — ответил великий лекарь, приложив палец к губам. Когда они вышли на пустой двор, Рамсес обратился к великому лекарю. «Скажи мне, святой отец, в чем состоит лекарское искусство и на чем основаны способы лечения? Я слышал, что болезнь — это злой дух, которого голод заставляет вселиться в человека и мучить его, пока он не получит подходящей пищи, и что один злой дух или болезнь питается медом, другой — оливковым маслом, а третий — выделениями животных. Поэтому врач должен прежде всего знать, какой дух вселился в больного, а затем, какую пищу нужно ему давать, чтобы он не мучил человека». Жрец задумался, потом ответил: «Что такое болезнь и как она нападает на человеческое тело, этого я не могу тебе сказать, Рамсес. Объясню тебе только, так как ты уже очистился, чем мы руководствуемся при назначении лекарств. Представь себе, что у человека болит печень. Так вот, мы, жрецы, знаем, что печень находится под влиянием звезды Пенетер-Эдева, Венера, и что лечение должно находиться в зависимости от этой звезды. Но тут существуют две школы. Одни утверждают, что человеку с больной печенью надо давать все то, над чем Пенетер-Дева имеет власть, а именно медь, ляпис-лазурь, отвары из цветов, главным образом из вербены и валерианы, наконец, разные части тела горлицы и козла. Другие же полагают, что когда больная печень, нужно лечить ее как раз противоположными средствами. А так как антиподом Пенетер-Дева является собек, меркурий, то лекарствами будут ртуть, изумруд и агат, орешник и подбел, а также части тела лягушки и совы, стертые в порошок. Но это еще не все. Значение имеют также день, месяц и время дня, ибо каждый день и час находится под влиянием звезды, которая усиливает или ослабляет действие лекарства. Надо, наконец, вспомнить, какая звезда и какой знак зодиака благоприятствует больному. Лишь когда врач примет все это во внимание, он может прописать безошибочно действующее лекарство. «И вы исцеляете всех больных, приходящих в храм?» Жрец отрицательно покачал головой. «Нет», — ответил он, — «человеческий ум, вынужденный считаться со всем этим, легко может ошибиться. И что еще хуже, завистливые духи, гении других храмов, ревнуя о своей славе, нередко мешают лекарю и нарушают действие его лекарств. Поэтому конечный результат может быть различен. Один больной полностью выздоравливает, другой слегка поправляется, а третий остается в прежнем состоянии. Бывают, впрочем, случаи, что больной заболевает еще сильнее или даже умирает. На то воля богов». Рамсес слушал внимательно, но в душе сознавал, что многого не понимает. Вспомнив же цель своего прихода в храм, он спросил великого лекаря: «Вы собираетесь, святые отцы, открыть мне тайну фараоновой казны? Имеет ли к ней отношение то, что я видел?» «Никакого», — ответил лекарь, — «мы не сведущи в государственных делах. Вот приедет святой Пентуэр, это великий мудрец, он снимет пелену с твоих глаз». Рамсес простился с лекарем, еще с большим нетерпением ожидая того, что должны были ему показать.